Глава 38. Асура дома. Руки спросила у меня, зачем возвращаться в погибший мир трех солнц? И прежде чем дать ответ ей, я искал его для себя. Мир трех солнц может оказаться смертельно опасным для меня. Когда я его покидал, он был полон могущественных одержимых, среди которых немало тех, кто способен в одиночку разрушить небесное тело. Быть может, все заселенные планеты мира трех солнц уже уничтожены, и мне некуда возвращаться. Но даже учитывая все перечисленное, я не мог отказаться от возможности посетить свой дом. Меня тянуло туда, несмотря на опасность. К тому же были и другие причины, более прагматичные. Если я открою портал в мир трех солнц, то в будущем смогу посетить и другие миры. Напряженно сказал я, рисуя четвертый символ из восьми. «Поняла», — вскинулась руки. «Получается, в будущем мы можем стать путешественниками и будем всякие разные миры посещать?» «Посмотрим», — неопределенно ответил я, продолжая наносить символы. Мне становилось все хуже и хуже, но я не останавливался. Шестой, седьмой и... Я стиснул зубы, с трудом оставаясь в сознании. Из ушей, глаз, рта и носа обильно текла кровь, тело дрожало и ломило. «Да». Палец завершил последний элемент знака, и я потерял сознание, не увидев его активации. «Хранитель!» — голос руки прогремел в голове, заставив застонать от боли. Мозг словно взболтали, а по телу проехался энербус и раздавил меня гусеницами, как мокрое полено. «Хранитель!» — продолжала звать руки. «У вас получилось!» Я медленно открыл глаза, очень медленно. К векам словно грузики подвесили. «Получилось?» Сипло пробормотал я, не веря в услышанное. «Да!» Голос руки дрожал от возбуждения. «Восьмой знак полностью завершен!» Я пока не пытался встать. Медленно повернул голову к зеркалу и увидел свое окровавленное лицо. Усмехнулся. «Вы же не будете туда лезть?» Вдруг заволновалась руки. «Сперва фантома отправлю», — хрипло ответил я. «Дай мне восстановиться, не зови». «Хорошо». Усилием воли я активировал гнев Асуры, который начал исцелять мое тело. Потребовалось минут 10, чтобы восстановиться до приемлемого уровня. Духовная энергия восполнялась гораздо дольше. К тому же мне необходим не обычный зеркальный фантом, а кое-что более сложное. Я сперва нарисовал седьмой знак, усиливающий все остальные. Некоторое время потратил на отдых, после чего уже нанес третий знак. «Этот фантом будет особенным?» Руки с любопытством следила за моими действиями. «Да, я через ладонь начал выпускать кровь. Очень много крови, столько не способен выпустить из себя обычный человек. Это будет самый совершенный фантом. Мой полноценный клон, обладающий слепком разума». «А вы уже пробовали такое делать?» Удивилась Руки. Я не ответил. Продолжая выпускать кровь, вытащил из зеркала зеркального фантома. Тот сразу шагнул в сторону крови и начал сливаться с ней. Вместе с этим в кровь вступил другой зеркальный фантом, которого я создал перед рисованием восьмого знака. Когда тело клона было сформировано, я занялся его разумом, используя элементы души и психа. За прошедшие с начала второго катаклизма месяцы я уже пару раз создавал таких фантомов. Разработал их специально, чтобы отправлять в самые опасные точки планеты, пока нахожусь в другом месте. «А вы думали, что мы встретим в мире трех солнц?» Руки явно волновалась и беспокоилась. «А вдруг за третьим катаклизмом было четвертый? И там такие монстры, что сразу заметят нас?» От вопроса Руки я вздрогнул, потому что она высказала мои самые глубокие страхи. Как можно увереннее ответил, «Я успею отменить восьмой знак». Из-за лишних мыслей создание клона слегка замедлилось, я засомневался. Если второй катаклизм увеличил число аномалий и породил новый вид одержимых, абсолютно невидимых, то третий катаклизм сделал нечто в 1000 раз худшее. Он позволил одержимым, демонам, развиваться посредством убийства не только людей, но и друг друга. Вплоть до третьего катаклизма одержимые усиливались, лишь убивая людей. Их было много, но подавляющее большинство – слабаки, которые легко уничтожались боевыми группами магов и духовных воинов. Но как только одержимые начали убивать друг друга, среди них появились существа невероятной силы, которые легко побеждали даже хранителей. Это поставило точку. От одержимых с подобной мощью невозможно было скрыться. Как бы глубоко разумные ни прятались, их находили и уничтожали. Я ушел, когда все асуры погибли. И не знаю, чем закончился третий катаклизм. Началом четвертого? Или одержимые поубивали друг друга, и в итоге остались лишь несколько существ, но обладающие такой мощью, что мне даже представить трудно? А вдруг, открыв межмировой портал, я привлеку внимание такого существа? И не смогу вовремя закрыть проход, позволю ему попасть на Землю. Тогда получится, что из-за меня падет еще одна цивилизация, чего допускать я не хочу. Несмотря на риск, я все равно намеревался попробовать. Восьмой знак нарисовался, значит, он зацепился за оставленный мною якорь. Это как минимум означает, что мое убежище не разрушено. А значит, планета цела. К тому же я и правда считал, что успею закрыть портал. Межмировой переход не мгновенный, и даже если кто-то успеет воспользоваться порталом, он не сумеет в ту же секунду оказаться на Земле. Его выбросит где-то на полпути, в открытом космосе. Наконец, клон был создан. Он размял пальцы и кивнул мне. Выглядел как точная копия Виктора Старкова. Обычный человек, не асура. «Восстановлю силы и начнем», – устало сказал я. Сомнения и противоречия мешали сосредоточиться и трезво думать. Поэтому на некоторое время я вошел в глубокую дхьяну, успокаивая внутреннюю бурю. «Начинаем», – сухо приказал я, полностью вернув решительный настрой. Мой клон подошел к зеркалу, которое выглядело как самое обычное, разве что идеально чистое. Он оглянулся на меня, затем положил ладонь на поверхность зеркала, которое медленно окрасилось в ярко-золотой. «Вхожу», – предупредил клон и подался вперед, всем телом погружаясь в зеркало. После того, как он исчез, несколько секунд ничего не происходило. Треск! Зеркало покрылось трещинами и разбилось, осыпавшись блестящим песком. «Теперь ждем?» – с трепетом спросила Руке. «Да, я прикрыл глаза. Нам осталось ждать». Восьмой знак я создал не случайно. Долгие годы я изучал возможность перехода в другие миры, где существуют разумные. И еще до первого катаклизма нашел Землю. Тогда я не знал, что она из себя представляет. Лишь был уверен, что на ней живут разумные. Я начал эксперименты. Через незаконченный восьмой знак отправить зеркального фантома я не мог. Все попытки провалились, поэтому первыми на Землю переместились зеркальные бабочки. Цель была проста – определить примерное расстояние и длительность перехода. Первый катаклизм застал меня как раз за этими экспериментами. На долгое время я бросил работу с восьмым знаком, полностью сосредоточившись на изучении природы аномалий и их уничтожении. Дальше последовал второй катаклизм, от которого мир трех солнц не смог оправиться. После второго катаклизма я начал понимать, что ситуация может стать еще плачевнее, поэтому вернулся к исследованию восьмого знака. Именно тогда я осознал, что смогу переместиться на другую планету, но лишь душой, не телом. «Может, уже стоит нарисовать новый восьмой знак?» – спросила Руки, сидя на краю стола. Я задумчиво ел, мыслями пребывая очень далеко. Мне пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к действительности. «Пока рано», – покачал я головой. «Один только переход займет месяц минимум, и возвращение столько же. И это я не беру в расчет разницу во времени двух разных звездных систем, находящихся друг от друга, довольно далеко. Некоторое время мы молчали, каждый думал о своем. «С тобой хотела увидеться Маргарита», – напомнила мне Руки, – «еще утром». Говорит, и глаза блестят так хитро. Явно знает, что именно хочет мне сказать Маргарита, но молчит. «Навещу ее сегодня», – рассеянно кивнул я. Хоть я и покинул академию, но Маргарита продолжила учиться. По моей просьбе ей выделили квартиру в Лунной башне, где раньше жил я. Лейла тоже осталась с ней, чтобы не искать новую школу. Да и мне сейчас некогда заботиться о них. Все доступное время я трачу на собственное усиление, в преддверии возможного возвращения в мир трех солнц. После ужина я переместился в свою прежнюю квартиру к Маргарите. «Посидишь со мной?» – нервно спросила она, теребя кончик светлого вьющегося локона, лежащего на груди. После того, как я начал регулярно давать Маргарите свою кровь, она стала еще красивее. И от руки я знал, что за ней пытались ухлестывать даже парни из старших родов, когда думали, что никто не видит. «Конечно», – я погладил ее по спине, мы прошли на кухню и сели. «Лейла уже спит?» «Да», – рассеянно ответила Маргарита, продолжая теребить локон. «Она набегала сегодня, устала. О чем-то хотела поговорить. Я нежно разглядывал ее лицо. Единственной девушки, кто остался со мной». Маргарита прикрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. Помедлила несколько секунд, распахнула веки и выпалила: «Я согласна». «На что согласна?» – не понял я. «Зачать ребенка». Повисла тишина. «Я же тебе рассказывал о всех сложностях», – медленно сказал я, удивленно рассматривая Маргариту. «Ты можешь умереть, и шанс далеко не нулевой». «И ладно», – пожала плечами Маргарита, не сводя с меня уже уверенного взгляда. «Я люблю тебя и хочу родить от тебя ребенка, я в этом уверена». Эти слова тронули меня неожиданно сильно. Не думал, что когда-либо смогу пережить подобные эмоции. Слишком много смертей я видел. Слишком много пережил. Хватит с лихвой, чтобы окончательно очерстветь. Тогда пришлось прочистить охрипшее горло. «Дай мне немного времени. Я хочу быть максимально уверен, что ты выживешь». «Конечно». Маргарита с улыбкой взяла меня за руку. «Пойдем в постель». «В последнее время ты стал реже приходить. Я скучаю». «Пойдем. Я позволил той, кто станет матерью моих детей, увести меня за собой». Спустя 3 недели после отправки зеркального фантома в мир трех солнц, я снова нарисовал 8-й знак. Теперь осталось ждать и внимательно наблюдать за зеркалом. Через 1,5 недели зеркало с 8-м знаком треснуло, показывая, что с другой стороны воспользовались порталом. «Ну что?» – встревоженная рука зависла рядом. Я прикрыл глаза, всей ладонью касаясь треснувшего зеркала и пытаясь нащупать через 8-й знак, кто именно пересек портал. «Это был фантом», – выдохнул я, убирая руку. «Зеркало с другой стороны знака разбилось. Можно не опасаться незваных гостей». «Ура!» – Рукия захлопала. «Даже не верится, что у нас получилось. Теперь ждем, когда фантом вернется». Я тоже испытал громадное облегчение. Чем больше времени проходило, тем сильнее мы с Рукией нервничали, ожидая вестей с родины. И вот месяц спустя зеркальный фантом вернулся. Он слегка оглушенно мотал головой, пока за его спиной сыпались осколки зеркала. Я стоял перед ним, терпеливо ожидая, когда копия придет в себя. Рукия тоже молчала, хоть это ей и давалось с трудом. «Докладывай», — сразу же приказал я, как только фантом более-менее оклемался. «Там все тихо», — проскрипел мой клон. Его тело вдруг треснуло. «Безопасно. Я вышел наружу. Нет никого, никто не пришел». Договорить фантом не успел. С громким хрустом разломился на множество зеркальных обломков и упал. «Там безопасно?» – пробормотал я, не веря в услышанное. У фантома было достаточно сил, чтобы проверить местность. Если он сказал, что там безопасно, значит, он уверен в этом. Руки молча ожидала моего решения, и я думал недолго. «Завтра отправимся в мир трех солнц». Той же ночью я нарисовал 8-й знак, а утром, достаточно отдохнув, решил начать. Спустился в подвал, встал напротив идеально чистого зеркала, задумался, все ли я учел. Маргарита предупреждена, что несколько месяцев меня не будет. Остальных знакомых я тоже уведомил, чтобы не искали. А роль Виктора Старкова будет играть мой фантом. Руки в зеркальной тюрьме, и она пробудет там, пока я не окажусь по ту сторону телепорта. Наконец, решив, что медлить больше нельзя, я прикрыл глаза и шагнул в зеркало. Меня словно крюком подцепили за ребра и резко подтянули. Крайне неприятное ощущение, но без боли. «Ха!» Я резко вдохнул, во всю ширь открыл глаза. Тяжело задышал, разгоняя звенящую в голове тишину. Позади с тихим хрустом рассыпалось зеркало. «Я дома!» Неверяще пробормотал я, оглядывая просторное помещение, полное зеркал. Одно из моих многочисленных убежищ, находящееся глубоко под землей. Минута две я просто стоял до конца, так и не осознав, что все получилось. У меня получилось. Наконец я сумел взять себя в руки. Подошел к ближайшему целому зеркалу. Сколько пыли! Я коснулся зеркала, и оно мелко завибрировало, сбрасывая пыль. Нарисовал пятый и третий знаки. «Хранитель!» Ко мне вылетела ошеломленная Рукия. «Получилось! И правда получилось!» «Да, мы в мире трех солнц!» Я подавил рвущееся наружу волнение. «Давайте я проверю, что снаружи!» Нетерпеливо предложила Рукия. «Сперва я нарисую восьмой знак, затем восстановлюсь, и только после этого мы начнем разведку», строго сказал я, хотя сам с трудом сдерживался, чтобы не броситься наружу. «Ладно», – неохотно согласилась Рукия. «И даже нельзя попробовать посмотреть в другие зеркала?» «Нет». Я внимательно глянул на феечку, жалея, что нарисовал пятый знак так рано. Надо было учесть ее непоседливый и чрезмерно любопытный характер. «Хорошо, не буду», – покладисто согласилась Рукия, надув щеки. «Нам нельзя никоим образом выдать себя», – мягко сказал я. «Даже намек нельзя оставлять, нас могут найти и убить». «Да я все понимаю», – вздохнула Рукия. «Просто так интересно». Я не стал говорить ей, насколько ее понимаю. Сел на пол и погрузился в Дхьяну, стараясь быстрее восстановить духовную энергию. Вскоре я полностью восстановился и нарисовал восьмой знак, чтобы в случае необходимости сразу же отправиться на землю. Рукия внимательно следила, как я вновь сел восстанавливаться. И на этот раз времени прошло гораздо больше. Я открыл глаза лишь когда полностью восполнил духовную энергию и убедился в ментальной стабильности. Пора. Я медленно поднялся, подошел к одному из зеркал. Нарисовал первый знак, чтобы проверить, как дела обстоят снаружи. Добавил седьмой знак, чтобы усилить первый. Зеркало показало вид сверху, центральную часть горной гряды и Мист, под которой и находилось убежище. Около часа мы с Руки внимательно изучали местность, все больше убеждаясь, что в мире трех солнц прошел не один год с моего ухода. Все поселения заросли травой, следов жизнедеятельности разумных не было. В лесах мы находили животных, но исключительно мелких, ни одного крупного зверя. «Переходим ко второму знаку», – решил я, рисуя его. Мы довольно легко отыскали зеркала в разрушенных домах, но в пределах действия знака не нашлось ни одного разумного. Рукия пролетела по всем зеркалам, проверяя. «Выходим наружу», – нервно спросила она после разведки. «Тут совсем нет одержимых, и разумных тоже». «Выходим». Я медленно нанес четвертый знак. Подходящее зеркало мы уже нашли. Все, что осталось – выйти из него в подвал разваленного дома на краю покинутого жизнью поселения.